Положение мое, прямо скажем, было хуже некуда. Впору жизнь упрощаться. А мне на ум почему-то лезли есенинские строчки. И, утратив скромность, одуревши в доску, как жену чужую, обнимал березку. Наверное, алогичностью мышления я заразился у Некрашей. То они во мне просто души не чаяли, а то ни за что ни про что накинулись всей стаей. Хорошо висельникам и распятым. Пусть век их и недолог, зато какие горизонты перед смертью открываются. А я, кроме растрескавшейся древесной коры да ползающих по ней букашек, мог видеть только кусочек неба, кусочек скошенного поля, пару кустиков и свою собственную тень, прилепившуюся к тени дерева. На мое счастье, погода выдалась не жаркая. К тому же и от леса веяло прохладой. Курорт, да и только. Еще бы сервис нормально наладить. Хотя бы подачу прохладительных напитков. Пару раз кто-то приближался ко мне сзади, о чем можно было судить по теням, появлявшимся и исчезавшим в поле моего зрения, весьма и весьма ограниченным. И если первый гость задержался всего лишь на мгновение и сразу умчался прочь, подняв вихрь, шевельнувший волосы на моем затылке, то второй, стараясь держаться в сторонке, изучал меня долго и вдумчиво. В третий раз мною занялись уже вплотную. Сначала тщательно обыскали одежду и обувь, а потом перетряхнули содержимое котомки. Уж там-то всяческих сюрпризов хватало. Откуда, спрашивается, среди имущества бродяги взялось миленькое девичье платьице? А алмаз невероятной красоты? Про яйцо с его страстью с шокирующим фокусом я уже и не говорю, хотя любопытно было знать, какой вид оно примет на сей раз. Когда с обыском было покончено, состоялось очное знакомство. Этот подлый тип, самым бессовестным образом нарушивший мои неотъемлемые права на свободу и неприкосновенность, впрочем, в злом котле постоянно третируемые, стал так, чтобы я мог его видеть. И каково же было мое удивление, когда в своем предполагаемом обидчике я познал вещуна. Наконец-то после затянувшейся серии вольтов и шестерок мне выпал козырной туз. Отношения у нас всегда были сложные, но думаю, что в беде он меня не бросит, а недоразумение с яйцом разрешится к всеобщему удовлетворению. Ведь это оно выбрало меня, а не я его. Но стоило только присмотреться к вещуну повнимательней, как внезапно вспыхнувшая шальная надежда сменилась глубоким разочарованием. Как говорится, хороша Маша, да не наша. То же самое казалось и существа, стоявшего передо мной. Оно и ростом было пониже, и одевалось совсем иначе. А главное, имело совсем другие глаза. У моего вещуна они были бедовые, а у этого какие-то вороватые. Тыкая пальцем в яйцо, имевшее изначальный цвет и форму, чужой вещун что-то спрашивал. Вопрос раз за разом повторялся, и когда очередь дошла до языка тенетников или вредоносцев, я понял его смысл. «Где ты взял эту штуку?» Дабы не выдавать себя, я промолчал. Глухой он и есть глухой, с него и спрос соответствующий. Так и не добившись от меня никакого ответа, вещун сложил все вещи обратно в котомку. Немного замешкался с яйцом, но потом и его сунул туда же. После этого он подозвал к дереву несколько некрашей, которые, оказывается, постоянно находились где-то поблизости. По приказанию вещуна они немного ослабили веревки, что позволило хотя бы головой шевелить, и вдоволь напоили меня. Сервис, о котором я так мечтал, постепенно налаживался, но это ничуть не радовало. Смертник до поры до времени тоже имеет кое-какие потачки. По всему выходило, что теперь, когда моя личность была окончательно установлена, сюда должны явиться вредоносцы. Поведение Некраши подтверждало такое предположение. Они постоянно поглядывали в сторону леса и вообще вели себя так, словно зеленая трава жгла им пятки. И что только заставляет этих гигантов трепетать перед крошечными прытниками. Получив возможность озираться по сторонам, я не собирался упускать момент появления тех, кто, вне всякого сомнения, должен был решить мою судьбу. Однако, вопреки всем ожиданиям, по мою душу опять послали вещуна. Это уже становилось смешным. Столько лишней возни из-за какого-то глухого галашмыги. Еще издали вещун что-то приказал некрашам, и те, быстренько сняв с меня веревки, убрались во свояси. Не по душе им были подобные делишки, ох, не по душе. Мы остались наедине, и ничего вроде бы не мешало мне проломить этому мозгляку голову. Надо было только нагнуться и подобрать с земли подходящий камень. Однако взволнованный голос вещуна опередил меня. «Не задавай никаких вопросов! Хватай мешок и бежим отсюда!» Это был уже не чужак, бесцеремонно перерывший все мои вещи, а старый приятель, с которым мы недавно расстались в Ясмене. Что за чудеса? Неужели он обзавелся двойником? Или я стал свидетелем какой-то оптической иллюзии? Впрочем, сейчас было не до выяснения отношений. Близость вредоносного бора внушала трепет и мне. Бегом отсюда и как можно быстрее. Да только откуда взяться резвости, если до этого ты много часов простоял неподвижно, выставив на потеху всему свету свой ничем не защищенный зад? Ничего, еще аукнется не краше мой позор. Вещун, по-видимому, хорошо знавший местность, вел меня какими-то балками и оврагами, где за буйной травой не было видно неба. Любопытство просто разбирало меня, но беседовать на ходу не так-то просто, особенно если одному собеседнику нужно все время следить за губами другого. Вот почему я решил отложить расспросы до лучших времен. Лучшие времена настали лишь после того, как мы достигли берега широкой полноводной реки и, соорудив из подручных средств плот, пустились вниз по течению. Здесь было полно местных крокодилов и местных бегемотов, но они присматривали в основном друг за другом и на такую мелочь, как три связанных вместе бревна, никакого внимания не обращали. Отдышавшись и сполоснув разгоряченное лицо, я спросил: «Как ты вообще оказался здесь? Ведь отсюда до Ясмени топать и топать». «Это дуракам топать, а умный всегда что-нибудь придумает». За время нашей разлуки опломб вещуна ничуть не убавился. «И что же ты такое интересно придумал?» «Узнаешь когда-нибудь. Но сначала спасибо тебе за яйцо. Удружил. Такого подвоха и от худшего врага не дождешься». «Клянусь, моей вины здесь нет». Я пнул шестом слишком близко подплывшего бегемота. «Яйцо я обнаружил только после приземления». «Вот бы сразу и выбросил его. Само бы ко мне прикатилось». «Прости, не догадался». «Что ж сейчас прошлое вспоминать?» Вещун слегка смягчился. «Но и ты войди в мое положение. Потеря яйца – страшный удар для любого вещуна. Ведь в этом случае рассчитывать на второй уже не приходится. Кто не смог сберечь дар королевы, тот больше и не смеет предстать перед ее прозорливым взором. Вот мне и пришлось отправиться в погоню за вами». «По воздуху?» – догадался я. «А как же иначе? Другим путем из Ясмени не выбраться». «Легко, наверное, было уломать тенетников». «Очень нужно. Пусть их вредоносцы уламывают. А я пошел на хитрость. Сначала разузнал, куда, когда и с каким грузом полетят тенетники. Потом, подгадав удобный момент, проник в башню, где сейчас хранятся все товары. Распорол тюк, забрался внутрь и зашил дырку за собой. Знаешь, что было самое сложное в этом деле?» «Буду знать, если скажешь». «Сложнее всего было сделать так, чтобы мой тюк по весу и форме не отличался от всех остальных. Над этим пришлось попотеть, а полет и посадка прошли гладко. Сейчас, наверное, тенетники ломают себе головы над тем, куда это я подевался». «Теперь ты к ним больше не ногой?» «Почему же? Если приспичит, придумаю какую-нибудь правдоподобную историю. Будто бы меня, например, похитили вредоносцы». «А как встретил тебя новый хозяин товара? В обморок не упал?» «Нет. Мне удалось незаметно покинуть тюк еще до начала торгов». «С этим положено все понятно. Но как ты напал на мой след? Я ведь ни с кем не общался и условных знаков не оставлял». «Не забывай, я ведь искал не тебя, а свое яйцо, с которым и связано неразрывной духовной общностью. Расстояние не властно над этим чувством. Мы стремимся друг к другу, как железо к магниту». «Не знаю, не знаю. Последнее время яйцо не очень-то рвалось к тебе». Сказано это было не для того, чтобы уязвить вещуна, а исключительно ради объективности. Но он все равно обиделся. «Издеваешься надо мной?» «Даже в мыслях ничего такого не было. Просто к слову пришлось. Лучше расскажи про свои нынешние дела. Хлебнул, наверное, горе». Оказалось, я попал пальцем в небо. К вещунам в этих краях всегда относились доброжелательно. Ведь иных знахарей, переводчиков и предсказателей здесь даже днем с огнем не сыщешь. Это понимали и вредоносцы, и ульники, и даже некраши. Кому охота ссориться с умственной элитой? Трогать соль земли столь же неосмотрительно, как и кучу дерьма. До сих пор не пойму, почему некраши набросились на меня? Ведь прежде у нас были самые добрые отношения, обратился я к вещуну. По его словам, это была уже совсем другая история, для понимания которой следовало вернуться к моменту моего прибытия сюда. Сбив летуна, вредоносцы заподозрили, что тот успел доставить в их владение очередного лазутчика. Нашлись и свидетели, подтвердившие эту версию. Погоню отправили скорохватов, зверей сообразительных, быстрых и вдобавок обладающих завидным нюхом. Однако они вернулись чуть ли не ползком, поджав хвосты и зализывая раны. Столь опасный противник требовал и соответствующего отношения к себе. Так, по крайней мере, полагали вредоносцы. Облава прокатилась по всему лесу, но к этому времени я уже успел покинуть его пределы. Нападение на ульников никоим образом не было связано с моим вступлением в их братство. Вредоносцы частенько практиковали такие вылазки, имевшие целью отвадить местное население от торговли с тенетниками. Добычу и вожака, взятого в качестве языка, доставили во вредоносный бор. Допрашивал пленника тот самый Вещун, который впоследствии обыскивал меня. Кстати, все выше и ниже перечисленные подробности стали известны моему приятелю именно с его слов. Вопрос о находившемся в розыске лазутчике, скорее всего, был задан про формы ради, но ульник сразу вспомнил, что недавно видел существо со сходными приметами и даже принял его в свою артель. Сыщикам, посланным к месту гибели каравана, не удалось разыскать мой труп. Зато до них дошли слухи о глухом жонглёре, странствующем по деревням некрашей. Во время одного из представлений я был опознан пленным ульником, уже без того накликавшим на меня беду. Эх, придушить бы этого Иуду в укромном местечке. Мою поимку решили поручить некрашам, старавшимся по возможности угождать своим лютым соседям. Грязное и опасное дело, а вредоносцы все еще побаивались меня, лучше всего делать чужими руками. Однако некраши, обычно смирные и сговорчивые, на сей раз уперлись, ссылаясь на священные законы гостеприимства и свои собственные обычаи. В ответ на это вредоносцы сожгли деревню, лежавшую на моем пути, да еще пригрозили, что подобная участь ожидает всех строптивцев. Пришлось некрашам уступить, не по доброй воле, так по злому принуждению. Если верить Вещуну, все, кто были причастны к нападению на меня, сейчас истово замаливают свой грех. Дичь таким образом оказалась в силках, но мое тождество с лазутчиком, причинившим вредоносцам столько хлопот, все еще оставалось под сомнением. Окончательное опознание было проведено ренегатом Ульником и наименее пострадавшим Скорохватом. Его напарник надолго утратил чутье. Вполне возможно, что злопамятный зверь растерзал бы меня, но яйцо, притаившееся в котомке, вновь отпугнуло его. Окончательную точку в моем деле должен был поставить Вещун, находившийся у вредоносцев на посылках. Миссия, порученная ему, напоминала работу сапера – выяснить, какую опасность я представляю, и постараться нейтрализовать ее. Обнаружив при обыске неизвестно кому принадлежавшее яйцо, этот подлый прихвостень решил было, что я прикончил кого-то из его собратьев. Однако поведение яйца опровергло столь опрометчивое предположение. Так, толком ничего и не выяснив, он отправился за консультацией хозяевам, но на пути был перехвачен моим приятелем, уже битый час наблюдавшим со стороны за всем происходящим. Между двумя вещунами, никогда прежде не встречавшимся, состоялся разговор по душам, результаты которого были очевидны. «Как-то не верится, что он сразу принял твою сторону», — усомнился я. «Да он ее и не принимал», — пожал плечами вещун. Откровенно говоря, ему глубоко плевать и на вредоносцев, и на нас с тобой. Нашему народу это свойственно. Выручило меня то обстоятельство, что по молодости лет он еще не обзавелся своим собственным яйцом, хотя и страстно мечтает об этом. Вот я и пригрозил, что при случае пожалуюсь нашей королеве. А так, как известно, отказывает благосклонности всем вещунам, которые вольно или невольно причинили вред своим соплеменникам. Такая перспектива принудила его покориться мне. Мы переговорили на все касающиеся тебя темы и обменялись одеждой. Затем я связал его и оставил лежать на опушке леса. Пусть оправдывается перед своими хозяевами как хочет. Ну а некрашам все равно, что один вещун, что другой. Им бы только побыстрее задать стрекача. Вещун, уже достаточно хорошо изучивший меня, старался всячески умерить свое бахвальство. Но оно так и перло наружу. Дабы немного сбить его опломб, я с удрученным видом произнес: «Ты дал вредоносцам повод еще раз убедиться в моей неуязвимости. В следующий раз они натравят на меня уже не безобидных некрашей, а всю нечисть, обитающую в злом котле. «Когда еще этот следующий раз выпадет?» Он беспечно махнул рукой. «А пока радуйся своему счастливому избавлению». «Только это и делаю. Получается, что я опять обязан тебе жизнью. При случае постараюсь вернуть должок с лихвой. А пока получай свое яйцо, больше я на него не претендую». «Благодарю за щедрость!» Вещун сразу приуныл, словно царь Валтасар, которому среди шумного пира напомнили вдруг о бренности земного существования. «К несчастью, твой широкий жест запоздал. Яйцо сделало свой окончательный выбор. Я только что с прискорбием убедился в этом. Столько усилий пошло прахом. Столько времени потрачено впустую». «Подожди, ты хочешь сказать...» «Ну да, ты угадал. Именно это я и хочу сказать. Отныне все заботы о яйце лягут на тебя. Они не слишком обременительны, но требуют постоянного сосредоточения всех душевных сил». «Но это ведь яйцо вещуна, а я человек. Существо совсем иной породы. Ты ведь не возьмешься метать икру вместо лягушек или вскармливать потомство змей?» «Успокойся. И прежде случалось, что яйца вещунов вынашивали другие существа. Тут важны не особенности твоего телесного устройства, а взаимная приязнь. Сознайся, ты испытываешь симпатию к нему?» «Наверное», — только вымолвил я. «И оно симпатизирует тебе. Вещуны в раннем возрасте так привязчивы». Мордашка моего приятеля вновь омрачилась. «Сочувствую», — пришлось пригорюниться и мне. «Перенести такую потерю нелегко». «Легко, нелегко. Что ты понимаешь в этом? Моих чувств не выразить словами. Жизнь утратила всякий смысл. К чему это жалкое существование? Уж лучше покончить со всеми горестями единым махом». Он сделал вид, что собирается броситься в воду, но, заметив приближающегося к плоту крокодила, сразу передумал. «Спасти меня можешь только ты». «Я бы рад, да только как?» «Вместе с тобой мы отправимся на поклон к нашей королеве», — выпалил вещун, только ожидавший, когда я размякну. «Я честно признаюсь в случившемся, а ты от своего имени попросишь для меня новое яйцо». «Ты полагаешь, что королева согласится?» Признаться, такое предложение несколько ошеломило меня. «О ее поступках нельзя судить заранее. Королеве претит все, что называется здравым смыслом. Она в равной степени способна и на величайшую милость, и на буйный гнев, и на полное отчуждение. Полагаю, что это вполне простительно существо, пережившему многие поколения своих потомков. Но ты обязательно понравишься ей, если, конечно, приложишь к этому максимум стараний. Какие-либо разумные доводы здесь не нужны. Достаточно говорить откровенно и страстно. И запомни, не полслова лжи». «Как мне глухому говорить с ней?» «Она сама найдет приемлемый способ общения. Так ты согласен?» «Разве тебе откажешь? Но у меня сейчас столько неотложных дел. Разве ты забыл, что я несу перед тенетниками вполне определенные обязательства?» «Помню!» — воскликнул вещун, опрометчиво полагавший, что я уже поддался на его уговоры. «Но в деле, за который ты взялся, не сделано еще ни единого шага. Вместо того, чтобы втереться в доверие к предоносцам, ты бегаешь от них. Все задуманное пошло на смарку. У тебя нет ни плана действий, ни средств к его исполнению. А главное, ты не располагаешь сведениями о потаенной жизни вредоносцев». «Ну и что? Первая неудача еще ничего не значит», — возразил я, следуя скорее полемическому задору, чем здравому смыслу. «Уверен, что скоро все наладится. Мне бы еще толкового советчика». «А еще лучше толковый подзатыльник. Оставаясь в нынешнем положении, ты ничего не добьешься, хотя наживешь кучу неприятностей. Зато даже мимолетная встреча с королевой вещунов откроет тебе свет истины. Ее ум вмещает всю мудрость, накопленную нашим народом. А жизненный опыт вообще не имеет предела. Представь себе, какими невероятными способностями должно обладать существо, чьи яйца не только умеют постоять за себя, но и видят грядущее, скрытое пеленой времени. Видит даже сквозь непроницаемую скорлупу. Завоевав расположение нашей королевы, ты сможешь получить ответ на самый сокровенный вопрос. Мир предстанет перед тобой совсем в иной плоскости. С таким союзником в злом котле не пропадешь. Постарайся понять это». Он, наверное, хотел добавить своей пустой башкой, но вовремя сдержался. Кулак-то у меня был не пустой, а очень даже увесистый. В словах Вещуна, помимо горьких и по большей части несправедливых упреков, было и много такого, над чем стоило призадуматься. Сейчас я действительно находился в тупике и не видел реальной возможности выбраться из него. Добрые советы и участие существа, сравнимого мудростью с небожителями, пришлось бы весьма кстати. А уж если королеве Вещунов известно что-то о загадочном поводыре, то это решит многие мои проблемы. Вот только жаль потерянного времени. Хотя вполне возможно, что потом я с лихвой наверстаю упущенные. Наверное, предложение еще нас стоит принять. Эх, была не была. Когда бы ты хотел получить ответ? Немедленно. Ладно, уговорил. Некоторое время спустя, когда бегемот и крокодил исчезли, а река стала понемногу набирать грозную мощь, я как бы между делом поинтересовался. Где же находится обитель вашей королевы? Не так близко, как хотелось бы, но и не так далеко, чтобы заранее впадать в уныние. Река не поможет нам сократить грядущий путь? Говоря откровенно, скользить по водной глади было куда приятнее, чем топать через леса и горы. Она помогла бы, но впереди русло перегораживает водопад, шутить с которым я бы не советовал. А обойти его по берегу нельзя? Вместо берегов там отвесные скалы. Что же ты предлагаешь? Надо высадиться на берег здесь, а плот пускай плывет себе дальше. В дар водопаду мы отправим чучело, облаченное в нашу одежду. Будет лучше, если до вредоносцев дойдет слух о твоей гибели. Ты опасаешься погони? Уже не очень. Скорохваты, конечно, проследят наш путь до самой реки. Вредоносцы не любят путешествовать по воде, но каких-нибудь приспешников догонку за нами пошлют обязательно. Когда те доберутся до водопада, мы уже будем далеко отсюда. Насколько опасен выбранный тобой сухопутный путь? Споткнуться и разбить нос можно даже на пути к собственному ложу. Но если серьезно, впереди нас могут ожидать любые сюрпризы. Это ведь злой котел, а чужаков здесь не любят. Учту на будущее. Высмотрев такое местечко, где в топкий камышовый плавни врезался песчаный пляж, мы причалили к берегу. И сделали все так, как рекомендовал Вещун. Из травы и палок соорудили чучело, напялили на них собственную одежду, а сверху вместо голов пристроили две незрелые тыквы, одну побольше, другую поменьше. В итоге парочка получилась такая симпатичная, что отправлять ее на верную гибель было даже как-то жалко. Ну что тут уж поделаешь, пусть водопад благословно примет эту жертву и отвратит врагов от дальнейшего преследования, а назад я вернусь уже совсем другим. Голыми мы, конечно, не остались. Новое платье Вещун соорудил из паутины и ткани, наконец-то пригодившееся на что-то дельное. Краил он на глазок, одним только кремниевым ножом, а сшивал, вернее, склеивал, с помощью горящей головешки. Эта одежка, предварительно состаренная над костром, напоминала балахоны средневековых нищенствующих монахов, один вид которых побуждал к милосердию даже самых отпетых разбойников. Заодно я выстругал себе посох, не шедший, конечно же, ни в какое сравнение с прежним, но вполне соответствующий нашему нынешнему обличию. Так началось путешествие в обитель королевы Вещунов, где я надеялся услышать ответы на все свои вопросы, а мой спутник – получить новое яйцо, по возможности не столь влюбчивое и строптивое. Я не знаю, что такое тропа – мертвецкая, в которой собраны исковерканные и усеченные останки миров, иногда еще подающих признаки жизни, или, так сказать, космическое нерестилище, где в грязи и гной зреют зародыши грядущих цивилизаций. Вполне возможно, этого никто не знает. Не имея возможности проникнуть в суть данного феномена, я старательно изучал его географию, в основном ногами, ибо взор легко поддается обману, на который так щедры здешние земли и небеса. Иногда соседние страны, попавшие сюда из самых разных вселенных, имели ясно различимые границы, которые опасались нарушать даже звери, а иногда лепились в единые целые, примером чему служил злой котел. Если по отношению к тропе допустимо сравнение с ожерельем, состоящим из бесчисленного множества миров бусинок, то здесь по чьей-то прихоти или по чьему-то недосмотру образовался узелок, распутать который было под силу только ожидающемуся в далеком будущем очередному большому взрыву. Некоторые страны злого котла были густо заселены, пусть и не всегда старожилами, а другие, наоборот, пустовали, что лично для меня вызывало законную тревогу. Ведь кроме жары, холода и других общеизвестных стихий, существует немало потаенных сил, губительных для всего живого, но недоступных нашему восприятию. Радиации, например. Именно по такому мертвому миру мы и шли сейчас, страдая от голода, жажды и неизвестности. Последнее время Вещун упорно молчал, и у меня даже зародилось подозрение, что мы сбились с пути, который якобы должно было указывать ему сердце. Ну что же, в нашей жизни все бывает, и указатели начинают барахлить, сбиваясь с верного курса, и сама желанная цель вдруг исчезает куда-то. Но в этом случае полагается немедленно задать взбучку штурману и выбросить сигнал бедствия, или хотя бы честно признаться в содеянной ошибке. Но Вещун либо молчал, либо старался отделаться дежурными отговорками. Присмирело яйцо, то ли ощущал вину за свое непостоянство, то ли копила силы перед возвращением в Альма-Матер, то ли от всех переживаний просто рассталась с так толком еще и не начавшейся жизнью. Для меня, наверное, навсегда останется загадкой, какое именно проклятие было наложено на этот мир. Но оно, по-видимому, не касалось подземного царства. Время от времени Вещун стремительно бросался в сторону, по плечо засовывая руку в только ему одному известную нору, извлекал на поверхность отчаянно сопротивлявшуюся пиявкообразную тварь. Ее зеленоватое полужидкое содержимое, больше похожее на мочу, чем на кровь, было единственным, что позволяло нам утолять здесь свою жажду. Сначала меня тошнило от этой теплой и солоноватой жижи, но другая жажда, жажда жизни, скоро взяла верх над брезгливостью. Оболочка высосанной пиявки быстро подсыхала, становясь похожей на старый чулок. Ее можно было употребить как сосуд для сыпучих продуктов или вместо пояса повязать на чресло. В конце концов я не выдержал мук неопределенности и выложил Вещуну все, что накипело у меня на душе. Прозвучало много резких фраз, и кличка Иван Сусанин, которой я его наградил, была лишь цветочком в пышном букете жгучих и колючих сорняков. И это имя, конечно же, не могло вызвать у Вещуна никаких ассоциаций, но своей чуткой к любому слову душой он понял, что оно подразумевает коварного проводника, так и старающегося завести своих доверчивых спутников в гиблое место. «Отвечай! Раньше ты уже ходил этой дорогой?» — наседал я на Вещуна. «Это не ходил. Выбирай дорогу к обители королевы, мы всякий раз повинуемся ее зову, доступному только восприятию Вещунов. Но сейчас происходит что-то непонятное». «Зов пропал?» «Нет, он стал каким-то... неясным, обманчивым». «А ваша королева не имеет привычки злоупотреблять спиртным?» «Как ты смеешь говорить такое? Для нас она больше, чем богиня. Весь я от ее плоти и крови. Она помнит этот мир таким, каким ее не помнит никто. Более того, вполне возможно, что она дождется его конца». «Не кипятись. Конец мира волнует меня меньше всего. Тут уже свой собственный подступает. Ладно, двинулись дальше.